Глава 10. Плавильный котел. Судьба листа со сломанной ветки определяется ветром. Алпарслан Тюркеш. Захватив Константинополь, Мехмед II хотел превратить его в новый блистательный центр мусульманского мира. Городу требовались рабочие, торговцы и чиновники. Султан объявил, что все желающие могут обосноваться в столице и получить бесплатное жилье. Однако эта мера оказалась малоэффективной, и Фатих прибег к депортации. Евреи из Салоник, Синопа и Кастамону перебрались в квартал Текфурсарай. Армяне из Таката, Сиваса и Амасьи заняли квартал Монастир. В Арновиткёи осели албанцы. Арновиткё означает «албанская деревня». Местных жителей набирали в султанскую лейб-гвардию и отряды башибузуков, которые регулярно заливали кровью Балканы. В память об албанских карателях в славянских языках осталось слово «арнаут». В словаре Даля оно истолковано как «изверг», «зверский человек», «басурман». Селим I также стремился заселить город, но уже с политическим умыслом. Одержав победу при Чалдыране и взяв Тебриз в 1514 году, он депортировал из завоеванных земель персидских ремесленников. Позднее, заняв Египет и Сирию, султан направил в Стамбул ремесленников из Каира и Дамаска. После падения Белграда в 1521 году Сулейман I переселил в османскую столицу сербов. На берегах Босфора также находили убежище евреи, изгнанные из Испании, Португалии, Южной Италии и Центральной Европы. Впрочем, уже со второй половины XV века Стамбул разительно отличался от прочих исламских городов, где христиане и иудеи пребывали в меньшинстве. Число мусульманских и немусульманских жителей османской столицы было примерно одинаково. Время шло, границы империи расширялись, и в город прибывали представители новых национальностей. Порта включала в себя территории разных стран, полностью либо частично. Румыния и Молдавия находились в составе Османского государства 490 лет, Египет — 459 лет, Израиль и Иордания — 402 года и так далее. Первые в мире карты нефтяных месторождений были составлены в Стамбуле при Абдул-Хамиде II, ибо территория нынешних Объединенных Арабских Эмиратов, Омара, Катара, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака и Сирии также принадлежали Османской империи. Порта выступала в роли гаранта относительного спокойствия на Ближнем Востоке. Концепция османского господства в регионе стала привычной. Даже в 1923 году американский путешественник Эдвард Пауэлл выразил надежду, что Ататюрк провозгласит себя халифом и завоюет иракский город Мосул. Признаки османского могущества заметны едва ли не по всему миру. На картине французского художника Жака Луи Давида «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины» в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года среди именитых гостей изображен присутствовавший на церемонии посол Порты Мехмед Халид Эфенди. В XIX-XX веках американское правительство получало разрешение у султанов на ежегодный лимитированный забор воды из реки Иордан, в которой, по легенде, крестился Иисус Христос. Эта вода использовалась в США для совершения таинства крещения. На территории Мьянмы есть два османских военных кладбища в городах Таймьё и Мейтхила. Там похоронено 12 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен к британцам в ходе Месопотамской и Синайско-Палестинской кампаний Первой мировой войны. Главная площадь Бейрута называется площадью мучеников в честь ливанцев, павших в борьбе за независимость страны от турок. Трансильванские церкви неспроста напоминают крепости. Колокола, звонящие сегодня в кирхах Австрии, в XVII веке предупреждали европейцев о приближении османской армии. Кафедральный собор Тулона в течение 6 месяцев был мечетью. В 1543-1544 годах в городе зимовала эскадра Хайреддина Паши. Французы по приказу короля Франциска I покинули Тулон, дабы не смешиваться с турками. В Будапеште более 400 лет работают знаменитые купальни «Рудаш», построенные атаманами еще в 1566 году. В Сербии на горе Чегар находится уникальный исторический памятник «Башня Челе-Кула» — 31 мая 1809 года великий визирь Хуршид Ахмед-Паша, подавив сербское восстание, велел обезглавить трупы его участников, содрать с отрубленных голов кожу и вмонтировать черепа в башню. Название Балканского полуострова происходит от турецкого слова «балкан» — лесистые горы. В Сьюдаделе на Белиарских островах ежегодно 9 июля проводится день траура по погибшим во время осады и последующего уничтожения города турками в 1558 году. Анапа была османской крепостью. Другой черноморский город Одесса также стоит на месте турецкой цитадели. Она называлась Хаджибей и была переименована в 1795 году по указу Екатерины II. Новое название не приживалось, и тогда первый одесский градоначальник Осип Михайлович Дерибас, урожденный испанец Хосе де Рибас, велел казакам на городских заставах спрашивать крестьян, куда они направляются. Если крестьянин говорил, что в Хаджибей, его пароли. Вскоре все называли город Одессой. Каирский зоопарк располагается на территории садов, принадлежавших богатому османскому паше. У венгров на случай неприятности есть поговорка «это ерунда», при Мохаче было гораздо хуже. В Боснии до сих пор поют старинную песню «В Стамбуле у Босфора». В Стамбуле у Босфора лежит больной паша, душа из него уходит, и он тоскует по сырой земле. На берега Босфора съезжались люди со всей Европы, Африки и Леванта. Эдмондо де Амичис, посетивший Стамбул в 1878 году, поразился его восточной яркости. Стоя на Галатском мосту, журналист наблюдал, как перед ним проходит вся Османская империя. Амичис видел кожу любого оттенка, от молочно-белой у албанца до истине-черной у суданца. Потрясенный он смотрел на сербов, черногорцев, валахов, греков, хорватов, украинских казаков, тунисцев, друзов, курдов, мамлюков, маронитов. Настоящее людское море, пестрящее разноцветными тюрбанами, кафтанами, шароварами, жилетами и платками, звенящее манистами и брелоками. «Здесь нет и двух человек, одетых одинаково», — пишет Амичис. «Одни укутаны с головы до пят, другие разряжены, как дикари». Мужчины, одетые как женщины, выглядящие как мужчины, и крестьяне с горделивой поступью принцев. Покорившись захватчикам, Константинополь сохранил себя. Подобно своей великой предшественнице Римской империи, Византия оказалась бессмертной. Она продолжалась в пышных церемониях султанского двора, в турецком законодательстве, имперских амбициях и блюдах оттаманской кухни. Царственный византийский орел был низвергнут, но над Стамбулом по-прежнему развивались флаги с белым полумесяцем, символом старого Константинополя. Османы набросили на Константинополь паранджу, окутали его восточной прелестью и мусульманской мистикой, однако все видимые трансформации оказались внешними. Кроули, проследивший, как изменилась столица Византии под турецким влиянием, отмечает, что жизнь османского Стамбула давала богатую пищу для зрения и слуха. Стамбул был городом деревянных домов, стройных кипарисов, изящных надгробий, крытых рынков и суетливых мастерских. Каждая этническая группа имела свой квартал, и местные жители могли увидеть море, бросив взгляд с улицы или с балкона мечети. Азан облетал Стамбул из конца в конец, от рассвета до заката, и был столь же привычен, как крики уличных торговцев. На берегах Босфора рождались, любили, работали и умирали представители сотен национальностей. Пример типичного османского сановника являл собой генерал Мехмед Эсад-Паша. Он говорил по-турецки с греческим акцентом, по-французски с немецким акцентом, а по-немецки с ужасным швабским акцентом, которым пугал всех, включая кайзера Вильгельма II. Единственным языком, на котором Паша говорил без акцента, был греческий. В 1913 году, когда генерал в ходе Первой Балканской войны сдавал свой родной город Янину греческой армии, он обратился к вражескому командующему, принцу Константину, по-гречески. Тот попросил Пашу говорить по-французски. Тогда будущий король Греции Константин I еще плохо знал греческий язык. Теоретически любой султанский подданный мог занять высокую должность. Ибрагим Паша, великий визирь Селима I, родился в семье рыбака. Великий визирь и зять Сулеймана I, Рустем Паша, был сыном пастуха. За всю историю Порты насчитывалось 216 великих визирей. Из них турок менее половины, 91 человек. 32 визиря были албанцами, 16 – босняками, 14 – сербами, 7 – хорватами, 6 – греками, 3 – крымскими татарами, 3 – армянами и 1 – итальянцем. Среди прочих – абхазы, черкесы, венгры, болгары, курды, абазины, памаки и лазы, а также рожденные от смешанных браков. История сохранила имена османских адыгов, кумыков, лезгин, лакцев, агулов, даргинцев, балкарцев, карачаевцев, ногайцев, аварцев, убыхов, военачальников, политиков, чиновников и писателей. Их предки попали в Османскую империю в качестве рабов. Так в султанских гаремах было немало абхазок, осетинок и черкешинок. В венах падишахов текла черкесская кровь. В XIX веке число выходцев с Северного Кавказа увеличилось. Вследствие Кавказской войны 1817-1864 годов в Стамбул стекались мухаджиры, переселенцы с территории нынешних Чечни, Ингушетии, Дагестана и прочих кавказских земель. В конце XIX века маршал Берзерк Мехмед Зеки-паша Убых создал элитные полки Хамидие, названные в честь Абдул-Хамида II и экипированные по черкесскому образцу. В их составе числился легендарный кавалерийский полк султанской гвардии Эртугрул. В годы Первой греко-турецкой войны 1897 года его одним из первых отправили на фронт. Фауста Занара, придворный художник Абдул-Хамида II, запечатлел выезд кавалеристов из Стамбула на картине «Полк Эртугрул. Переходит Галатский мост». 1901 год. Национальная разведывательная организация Турции считает одним из своих основателей черкеса Эшрефа Кушчубаши 1886-1949 годы. Кабардинцы участвовали в строительстве Багдадской железной дороги. Махмуд Шевкет-паша, великий визирь Мехмеда V и первый генералиссимус в истории Турции, имел чеченские корни. Гази Мухаммад, сын предводителя кавказских горцев имама Шамиля, умер в звании османского мушира. Зимой 1871 года он, нарушив обещание, данное Александру III, покинул Россию и отплыл из Одессы в Стамбул, где поступил на службу к Абдул-Азизу. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Гази Мухаммад командовал 3-й кавалерийской бригадой, сформированной из горцев Северного Кавказа, эмигрировавших в Порту. Особую роль в империи играли грузины. Османы именовали их благородным племенем Кавим и Несип. Грузины присутствовали на всех уровнях управления Порты. К благородному племени принадлежали 17 великих визирей, 6 шейх-уль-исламов, десятки министров, сотни пашей и улемов. Отдельного упоминания достойны 23 грузинки, жены и матери султанов. Супруга Мустафы III Михришах, известная как Гюрджу Гюзели, грузинская красавица, основала в Стамбуле благотворительный фонд. По инициативе другой Валиде Султан, Безмиалем, матери Абдул-Меджида I, были построены фонтаны и школа в Фатихе, деревянный мост через Золотой Рог, сейчас на его месте находится Галатский мост, и больница в Акиф-Гуриба в районе Башакшехир. Грузины отличались преданностью османской династии. В 1808 году мятежники ворвались в Топкапы, убили Селима III и намеревались лишить жизни будущего султана Махмуда II. По легенде, юношу спасла грузинская калфа Севри. Сперва она прятала Махмуда в своей комнате, потом закрыла его от бунтовщиков собственным телом и, наконец, с помощью евнухов вывела шехзаде из гарема и укрыла в надежном месте. Заняв престол, Махмуд осыпал калфу всевозможными почестями, а после смерти Севри велел похоронить ее рядом со своей матерью Накшидиль в тюрбе при мечети Фатих. Нельзя забывать и о курдах. На рубеже XIX-XX веков в Стамбуле сформировалась курдская интеллектуальная и административно-политическая элита. Будучи окном в Европу для Ближнего и Среднего Востока, город привлекал курдов из Турции, Сирии, Ирака и Ирана. На берегах Босфора они приобщались к западной культуре, занимались наукой и искусством, издавали книги и журналы. Курдские вилаеты провинции Диярбакыр, Эрзурум, Сивас имели тесные коммерческие связи с османской столицей. Эта система взаимодействия рухнула в 1923 году, когда Ататюрк начал политику ассимиляции курдов. Но в 1990-х годах Стамбул опять получил неофициальный статус курдской столицы Турции. Вскоре этот статус перешел к Диярбакыру. В наши дни стремление к независимости отнюдь не мешает курдам селиться на берегах Босфора. Курманджи является вторым по распространенности языком в Стамбуле. Известный курдский журналист Ариф Зереван утверждает, что сейчас, как и до 1453 года, город не принадлежит туркам. Но эта точка зрения справедлива и применительна к османской эпохе. Столица блистательной порты представляла собой гигантский плавильный котел, где смешивались языки, национальности, религии и культуры. На берегах Босфора родилась космополитичная легенда. Турок, араб, перс и грек проголодались и решили в складчину купить что-нибудь съестное. Турок захотел изюм, араб – инаб, перс – ингур, а грек – стафилион. Завязалась ссора, и тут к спорщикам подошел человек, знавший все четыре языка. Он взял деньги и принес то, что желал купить каждый – виноград. «Что за странный город Константинополь?» – восклицает Нерваль. «Турки, армяне, греки и евреи – дети одной земли, и поэтому они лучше ладят между собой, чем жители разных частей Франции или разных ее провинций». Армяне, греки и евреи составляли три главные немусульманские общины Стамбула. В настоящее время в Стамбуле проживает около 4000 греков, от 60000 до 80000 армян и примерно 20000 евреев. Все цифры являются приблизительными. Материальных следов их пребывания в городе хватит на три путеводителя – Стамбул греческий, Стамбул армянский и Стамбул еврейский. Каждая из этих общин изначально проживала весьма компактно в пределах конкретной городской территории. Подробную картину заселения дает Робер Монтран. Так, греки проживали вдоль южного побережья Золотого Рога, от Балата до Джибали, вдоль Мраморного моря от Студиона до Кумкапы и Саматьи, вдоль земляных валов в районе Топкапы, вдоль северного побережья Халича, в Галате, Топхане, Касымпаше и Хаскёе, в босфорских и черноморских деревнях Арнавюткёе, Тарабье, Куручешме, Янкёе и Бюйükdere, а также в азиатской части Стамбула, в Уксюдаре и Чангелкёе. Евреи жили на берегах Золотого Рога от Эминёню до Балата, особенно в кварталах Бахчекапы, Балык-Пазары и Ункапаны. В Эндерне-Капы, Галате и Хаскёе, позже Хаскёе стал основным еврейским районом Стамбула. Армяне селились в районах Сулу-Монастырь и Саматья, арабы в Галате, персы в Мехмед-Паше и Ускюдаре, цыгане вдоль крепостных стен, особенно в Сулукуле, около ворот Эдерне. Новоприбывшие греки обосновывались в Нарли-Капы, Кум-Капы и Фенере. Фенер долгое время был сугубо греческим семтом, известным как Фанар. Его главной достопримечательностью являлся византийский маяк, установленный на берегу Халича. От названия района появилось слово «фонарь». Греки издавна считали Стамбул своим городом. Согласно преданию, Константинополь вырос из греческого поселения Византии, Византиум, которое основал Визант, потомок древнегреческих богов. Берега Босфора заселяли выходцы из Греции. Официальным языком Византии с VII века и до 1453 года был греческий, поэтому средневековый торговый маршрут, идущий от побережья Балтийского моря в Константинополь, именовался путем из варяг в греки. «Константинополь без греков — не Константинополь», — гласит старая пословица. Стамбул стоит на руинах византийской цивилизации. Несмотря на бунты и пожары, в городе сохранилось несколько прекрасных греческих зданий, в первую очередь церквей. Ощутить атмосферу византийской столицы можно не только в Айя-Софии. Есть и церковь Христа Спасителя в полях, бывшая частью монастыря Хора. В XV веке османы замазали фрески Хора штукатуркой, пристроили к церкви минареты и превратили ее в мечеть Карие. В 1948 году по приказу Ататюрка она стала музеем. Церковь Кария Хора располагается в Фатихе. Император Феодосий II возвел ее к югу от Золотого Рога, за пределами городских стен в полях. По фрескам и мозаикам Кария можно прочитать историю Иисуса Христа и воспроизвести рассказы о чудесах, которые он творил. На стенах и потолке церкви запечатлены сцены из Нового Завета. сон Иосифа, бегство святого семейства в Египет, ангелы и апостолы, страшный суд и второе пришествие Спасителя, ад и рай – вот основные эпизоды дивной росписи. Еще одним интересным греческим храмом Стамбула является церковь Панагии Мухалиотиссы Марии Монгольской в Фенере. Она находится недалеко от другой греческой церкви Богородицы Памакаристы, переделанной в мечеть Фетхие. В отличие от прочих храмов Стамбула, церковь Панагии Мухалиотиссы не была мечетью. Мехмед II велел оставить собор христианам. По легенде, он выполнил просьбу греческого архитектора, который возвел для султана мечеть Фатих на месте разрушенного турками собора святых апостолов. Копия указа о неприкосновенности церкви Панагии Мухалиотиссы хранится в ней с конца XV века по настоящее время. История церкви Панагии Мухалиотиссы Марии Монгольской полна тайн, загадок и неточностей. Имеющиеся о ней сведения позволяют восстановить только общую картину. Первое название собора произошло от слова «мухалион» — местности в Египте. В XIII веке выходцы оттуда заселили несколько кварталов в Фенере. Второе название появилось благодаря Марии Деспини, внебрачной дочери Василевса Михаила VIII Палеолога, которая учредила женский монастырь, позже превратившийся в церковь и получивший ее имя. Судьба Марии оказалась трагической. В 13 лет отец отправил ее на восток, дабы выдать замуж за монгольского хана Хулагу, внука Чингисхана. Караван с невестой и свадебными дарами шел так долго, что Хулагу скончался от болезни. И по приезде Мария досталась его сыну Абаке. Прожив в гареме несколько десятилетий и похоронив своего господина, женщина вернулась в Стамбул и постриглась в монахини под именем Мелании. Проведя долгие годы среди язычников и мусульман, она осталась христианкой и основала женский монастырь, которому посвятила всю оставшуюся жизнь. Стамбульцы называют церковь Марии Монгольской «кровавой» или «красной» из-за цвета ее купола. В 1453 году держава палеологов развалилась. Взяв Константинополь, Мехмед II хотел сохранить на прежних должностях некоторых представителей старой греческой аристократии. В частности, он назначил на пост Аги, губернатора Стамбула, Луку Нотараса, последнего Мегадуку, великий дука Мегадука, командующий флотом Византийской империи, погибшей Византии. Выбор Фатиха объяснялся тем, что Лука выступал против союза Византии с Римом. «Лучше увидеть в городе турецкую челму, чем латинскую тиару», заявил он однажды Василевсу Константину XI. Спустя 5 дней после падения византийской столицы Мехмед устроил пир. Когда султан опьянел, кто-то шепнул ему, что у стамбульского аги есть необычайно красивый 14-летний сын. Мехмед держал гарем как из женщин, так и из мальчиков. Поэтому он послал евнуха в дом Нотараса с требованием отдать ему юношу для любовных развлечений. Оба старших сына Луки погибли в битве за Константинополь, и он отказался подвергнуть своего младшего отпрыска позорной участи. За непокорным вельможей отправили стражников, и вскоре они привели к султану Нотараса вместе с его сыном и зятем. Лука вновь отказал Фатиху, и тот велел обезглавить Агу и обоих молодых людей. Последним желанием Нотараса было, чтобы сына и зятя казнили раньше него, дабы их не огорчил вид его смерти. Мехмед положил отрубленные головы на праздничный стол и продолжил пировать. Расправа над Лукой Нотарасом спровоцировала греческие погромы, но уничтожение греков не входило в планы падишаха. Напротив, Мехмед распорядился восстановить Константинопольский патриархат и избрать патриарха. Так маленький район Фенер на берегу Золотого Рога превратился в греческий центр гигантской Османской империи. История Константинопольской патриархии — это вечная история роскоши и могущества, окончившаяся многими скорбями. Бродский говорит, что христианство на берегах Босфора овосточилось, и его подлинная сущность подверглась искажению. Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Да, спору нет, христианство номинально просуществовало в Византии еще 1000 лет. Но что это было за христианство и какие это были христиане – другое дело. По мнению некоторых историков, вечные религиозные споры греков стали одной из главных причин падения Византии. Константинопольский патриархат отражал суть паствы, аккумулировал ее грехи и дурные наклонности. Гиббон, посвятивший половину шестого тома истории упадка и разрушения Великой Римской империи Ближнему Востоку и Средиземноморью, отмечает, что константинопольские греки возбуждались от одного только духа религии, но этот дух производил лишь злобу и разлад. Монтескьё напрямую обвиняет греческих священников в катастрофе. Монахи пользовались большим влиянием при византийском дворе, однако это влияние слабело по мере того, как двор развращался. В итоге и монахи, и приближенные Василевса были поражены злом. Императоры прилагали невероятные усилия, дабы то успокаивать, то разжигать теологические споры, которые становились тем горячее, чем незначительнее была их причина. Монтескьё приводит типичный для Византии пример отношений между патриархом и Василевсом. Однажды Андроник I Комнин сказал патриарху, чтобы тот не вмешивался в управление государством. Патриарх ответил: «Это все равно, как если бы тело говорило душе: «Я не желаю иметь ничего общего с тобой. Я не нуждаюсь в твоей помощи для отправления свойственных мне обязанностей». В самом титуле константинопольского патриарха заключена жестокая насмешка. Он подобен призраку, ибо содержит гордое имя поверженного города. Пережив Византию, патриархия утратила власть и богатство. Греческие священники оказались между молотом и наковальней. Сначала они были христианами в мусульманской порте, потом в светской республике Ататюрка. Сейчас резиденция патриарха в Стамбуле отреставрирована, но, по всей видимости, историческая миссия патриархии давно окончена. Первым вселенским патриархом османского периода стал монах Геннадий Схаларий. Помимо сана, Мехмед II пожаловал ему титул паши и право на земельную собственность. К патриарху следовало обращаться так, как раньше обращались лишь к Василевсам. «Мегас Отентес» — «Великий государь». Турки с трудом произносили греческие слова, поэтому Адрианополь был переименован в Эдирне, Смирна — в Измир и так далее. Титул патриарха в турецком произношении звучал как «эфенди», от турецкого «правитель-хозяин». Постепенно так стали называть уважаемых мужчин. В наши дни обращение «эфенди» применяется по отношению к мужчинам среднего и пожилого возраста. При Геннадии Схаларии христиане получили вместо переделанного в мечеть собора Святой Софии большую пятиглавую церковь святых апостолов, которая явилась прообразом для всех последующих многокупольных православных храмов, в том числе на Руси. В 1461 году церковь святых апостолов снесли и воздвигли на ее месте монументальную мечеть Фатих, одну из главных мечетей султанского Стамбула, призванную напоминать о завоевателе и служить местом его упокоения. Греческого патриарха эти пертурбации не коснулись. Еще в 1456 году Геннадий Схаларий с разрешения Мехмеда II перебрался в церковь Богородицы Помакартисты, оставшуюся после династии палеологов. В 1486 году Мурат III велел переделать церковь Богородицы Помакартисты в мечеть Фетхия. Обездоленный патриархат переезжал с места на место, пока в 1601 году не обрел новый дом в соборе Святого Георгия. Генри Мортон, удостоившийся аудиенции у константинопольского патриарха Вениамина I, вспоминает, как ожидал приема в его резиденции. Журналист сравнивает свой визит с посещением знатного, но обедневшего семейства. Комната, отведенная Вениамину I, была приемной патриархов, которые прежде короновали византийских монархов, служили у алтаря Святой Софии и состязались в могуществе с самим Папой Римским. Они преклоняли колени лишь перед Василевсом и шествовали по страницам истории в раззолоченных одеждах, похожих на одеяния святых на иконах. Спустя столетия тени Комнинов и палеологов жили в маленьком доме в Фенере. И роскошная Византия будто съежилась до размеров темной комнатки, где сидел Мортон. На момент посещения Мортоном Стамбула судьба тамошних греков, армян и евреев уже не была связана с конкретными семтами и махале. В результате пожаров, погромов и эпидемий они покинули город либо расселились по всему Стамбулу. Местные армяне считают себя коренными жителями. Они правы, их далекие предки появились на берегах Босфора очень давно. Армянский историк XVII века Аракел Даврижецы рассказывает, что в незапамятные времена весь народ армянский разбрелся и рассеялся по всему свету, на Кипр, в Константинополь и города, расположенные вокруг него. Армяне играли значительную роль в византийской столице. 29 императоров и императриц были армянского происхождения. Лев V даже получил прозвище «армянин». В X веке правители из македонской армянской династии сделали Византию великой державой. Армянский язык был государственным наравне с греческим. Отпрыски знатных армянских родов – Арцруни, Покуряны, Траниты и другие – замещали ключевые посты в госаппарате, были священниками и военачальниками, занимались торговлей, наукой и искусством. В числе выдающихся константинопольских армян полководец Нарсес, подавивший вместе с Велизарием восстание Ника 532 года, математик Николай Артаваст, а также патриарх константинопольский Иоанн VII Грамматик, известный, как и Лев V, своей активной иконоборческой деятельностью. Гонения на приверженцев икон разразились в 730 году по инициативе Льва III Исавра. С точки зрения иконоборцев, изображения святых были идолами, а их почитание – идолопоклонством. Единомышленники Василевса ссылались на Ветхий Завет «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху. Не поклоняйся им и не служи им». Исход, глава 20, стихи 4-5. Сперва в Константинополе сняли икону с Влахернских ворот, затем изображение святых вынесли из Святой Софии, потом пришел черед всех прочих храмов византийской столицы. Повсюду на улицах валялись гвозди, так что нельзя было пройти, не повредив ногу. После завоевания Константинополя Мехмедом II армяне продолжали жить на берегах Босфора. Гибель христианского государства почти не отразилась на статусе его армянского населения. Но поэт и музыкант Аракел Багышевцы написал в 1453 году проникновенный плач о столице Византии. «Окружили тебя неверные и осквернили Византия. Стала посмешищем ты для соседей язычников, Византия». Константинопольским армянам повезло. Мехмед II был свиреп, но умен. В отношениях с ними султан не стал руководствоваться ни опытом Персии, ни опытом Византии, ибо модели, принятые этими империями, нельзя считать успешными. В VI веке персы завоевали территорию нынешней Армении, и в 571 году ее жители восстали. Католикос, высшее духовное лицо в армянской апостольской церкви, Аванес обратился за помощью к врагу Персии Византии. В 572 году он приехал в Константинополь и встретился с Василевсом Юстином II в храме Святой Софии. С тех пор двери, через которые католикос вошел в собор, называются армянскими. Однако византийские правители воспринимали армян как средство в достижении религиозного господства. Рим и Константинополь никак не могли поделить вселенную и увеличивали за счет армян свою паству и территорию духовно-политического влияния. В целом политика Византии заключалась в ослаблении армянских княжеств. Константинополь хотел подчинить себе армянскую церковь. Проницательный Мехмед II, в отличие от Шаха и Василевса, понимал, что дискриминация вызовет у армян лишь ненависть и отвращение к османам. Султан не запрещал армянам отправлять христианские богослужения, ведь армяне гордились тем, что первыми приняли христианство как народ еще в 301 году. Об их преданности своей вере повествует загадочная легенда. В начале XVIII века в Париже умер один из знаменитейших узников в истории – Железная маска. Несчастный годами томился в заточении, а его лицо по приказу Людовика XIV было скрыто от всех, даже от тюремщиков. Согласно одной гипотезе, таинственный узник являлся армянским патриархом Константинополя Авидиком Евдокацией. Дюма в романе «Железная маска» приводит эту версию, ссылаясь на рукописные воспоминания некого французского дипломата. Из них следует, что патриарх был изгнан из Стамбула. По просьбе иезуитов его доставили во Францию, где бросили в темницу. Последним приютом священнослужителя стала камера Бастилии. Авидик Евдокаци слыл непримиримым противником католицизма, а Франция как раз представляла интересы католической церкви. Людовик XIV, подобно своим августейшим предкам, носил титул христианнейшего короля. Так величали французских монархов с 1614 года. Посол Франции в Константинополе маркиз де Ферьоль пытался переманить патриарха на сторону католиков, но тот был непреклонен. В результате сплетенной маркизом интриги Евдокаци очутился в константинопольской тюрьме, но столичные армяне собрали гигантскую сумму – 800 тысяч франков золотом – и выкупили своего патриарха. Ферьоль не сдавался. Армянскому первосвященнику, бывшему еще и патриархом Иерусалима, предъявили крупный долг его предшественника, патриарха Миноса Амдеци. Разыгрался нешуточный скандал, и Евдокаци сослали на Кипр. Армяне Константинополя вышли на улицы с требованием освободить его, и маркиз решил, что во избежание волнений Аведик Евдокаци должен исчезнуть навсегда. В 1706 году, осуществляя замысел Ферриоля, французский консул Кипра подкупил слугу патриарха, и ночью тот проводил ничего не подозревающего старика на французское судно. Константинопольские армяне, готовившиеся к возвращению Евдокаци из ссылки, узнали, что он бесследно исчез. Аведик Евдокаци содержался в Марселе. Ферриоль похитил его, не посоветовавшись с Людовиком XIV. Король, узнав о действиях маркиза, пришел в ярость. Евдокаци отправили из Марселя сначала в монастырь Мон-Сен-Мишель в Нормандии, а затем в Бастилию. Личность узника хранилась в тайне, его упрятали в надежную камеру, а на лицо надели железную маску. Надеясь обрести свободу и вернуться в Константинополь, патриарх принял католицизм, но французы не питали в отношении него никаких иллюзий. Через несколько лет они выпустили Аведика Евдокаци из Бастилии, но не позволили ему покинуть Париж. Летом 1711 года старик скончался. Стоит усомниться в правдоподобности этой истории. Но, как бы то ни было, дискриминация долгое время не затрагивала рядовое армянское население Порты. Американский политолог Гюнтер Леви не считает положение армян в Османской империи плохим либо угнетенным. По его словам, при системе милетов, милет – религиозная конфессия, которая имеет автономные административные учреждения, школы, больницы, суды и другие, расположенные в отдельном квартале города, учрежденные Мехмедом II. Армяне пользовались правами религиозной, культурной и социальной автономии. Многие армяне Ближнего Востока и Закавказья переселились в Стамбул, где работали торговцами, банкирами, ремесленниками и переводчиками. Султаны сотрудничали с армянами из других государств. Например, Айвазовский дружил с Абдул-Азизом и Абдул-Хамидом II. Художник написал для Османской династии более 30 картин, за что был удостоен орденов и медалей. Стамбульские армяне отнюдь не бедствовали. Об их коммерческих достижениях свидетельствует любопытный факт. В 1857 году одна немецкая газета советовала тем, кто собирался посетить столицу Порты, не участвуйте в финансовых сделках с армянами. Династия Бальяна в течение 200 лет строила Стамбул. По слухам, даже Мимар Синан имел армянские корни. Армянский архитектор Хафсен Азнавур в XIX веке реализовал уникальный проект железной церкви – болгарского храма святого Стефана в Фенере, на берегу Золотого Рога. Грунт в месте постройки был слишком слабым для возведения каменного здания, поэтому храм собрали из металлических конструкций. Армяне Стамбула выпускали около 50 газет и журналов на родном языке, открыли первый в столице кинотеатр, имели свои школы, типографии и орган самоуправления, Армянскую национальную ассамблею. Лишившись собственного государства, они превратили в центре армянской культуры некоторые города вне исторической родины, и одним из них стал Стамбул. Армянские районы столицы также славились питейными заведениями и базарами. Многие местные жители были музыкантами, фокусниками, кукловодами, акробатами, канатоходцами, дрессировщиками медведей и певчих соловьев, сказителями, поэтами, шутами и другими уличными артистами. По утверждению знаменитого османского экономиста Берна Керестичана, армяне были вовлечены во все сектора экономики. Они становились султанскими ювелирами и архитекторами, управляли валютными резервами, собирали налоги и таможенные пошлины. В XIX веке 16 из 18 крупнейших банкиров Османской империи были армянами. Отец Керестичана возглавлял Стамбульскую таможню. Дядя служил в МИДе, а затем перевелся в Министерство финансов, которым во второй половине XIX века руководил Акоп Казазян Паша. Министром иностранных дел был Габраил Нарадункян Паша. Ранее он состоял в должности министра торговли. В XVII веке армянами были два великих визиря – Дамат Халил Паша и Эрмени Сулейман Паша. При этом Халил Паша четырежды становился Капудан Пашой. ведущим производителем пороха для османской армии являлся Аванес Дадян Бей. Его пороховые заводы находились на территории Ильче Башакшехир. Особого внимания достойна армянская династия Гюльбенкянов. Ее родоначальник Саркис Гюльбенкян проделал путь от торговца коврами до учредителя банкирского дома. Сын Саркиса Галуст со временем превратился в нефтяного магната. Будучи создателем The Iraq Petroleum Company, он фактически заложил начало нефтедобычи на Ближнем Востоке. В Ереване на табличках и указателях выбиты имена выдающихся армян, которые работали в Стамбуле. Среди них композитор Комитас, поэт и прозаик Даниэль Варужан, актер Ваграм Папазян и другие. Турки называли армян верблюдами империи. Европейцы шутили, что каждый армянин рождается бухгалтером. На берегах Босфора армяне составляли не только значительную часть врачей, инженеров, купцов и банкиров, но и большинство носильщиков. На заре 20 века в османской столице насчитывалось 5000 армянских мастерских, где работало 36 тысяч ремесленников. Также в городе проживали представители армянской интеллигенции. Эти образованные и трудолюбивые люди, художники, юристы, историки, меценаты, верно служили султану и надеялись на справедливое отношение. Литературный западноармянский язык сформировался на основе стамбульского городского диалекта. Армяне нежно любили Стамбул и называли его Мецполис – Великий Полис. Столичных армян именовали Польса Хайр – Армяне Полиса. В то же время Стамбул регулярно сотрясали армянские погромы. Только в XIX веке их было несколько. Общегородских в 1870 и 1874 годах и локальных, бушевавших в отдельных районах. Бюйükdere 1864, Кузгунджуке 1866, Эйюпе 1868 и других. Самые страшные погромы имели место в 1894-1896 годах. Этот период ознаменовался событием, вошедшим в историю как «Хамидийская резня», уничтожением при Абдул-Хамиде II армян Османской империи, которые протестовали против курдских грабежей и повышения налогов. В сентябре 1895 года в центре столицы была расстреляна демонстрация гнчакистов, членов армянской социал-политической партии «Гнчак». Затем по городу прокатилась волна убийств. Вскоре она охватила восточные регионы, где преобладало армянское население. Турецкие военные и полиция утопили в крови Эрзерум, Урфу и Битлис. Летом 1986 года члены партии Дашнакцутюн захватили здание Атаманского банка в Стамбуле. Их действия спровоцировали очередную армянскую резню. 21 июля 1905 года один из участников захвата банка, некто Зарех, совершил покушение на Абдул-Хамида II возле мечети Йылдыз-Хамидие. Зарех погиб от взрыва бомбы, но султан уцелел. Все окончательно рухнуло весной 1915 года, когда лидеры младотурок Мехмед Талат Паша, Исмаил Энвер Паша и Ахмед Джемаль Паша начали притворять в жизнь план геноцида и стремление и принудительной депортации армянского населения Порты. Кровавые следы из 1915-1916 годов тянутся прямиком в 1894-1896 годы. Американский дипломат Генри Маргентау в мемуарах приводит слова Талата Паши. «Ненависть между армянами и турками в настоящее время так сильна, что мы должны покончить с ними. Если мы этого не сделаем, они будут нам мстить». Английский путешественник Филипп Марсден сообщает, что творилось в Стамбуле. 24 апреля 1915 года власти арестовали 600 именитых армян. Еще 5000 человек согнали из армянских кварталов. Мало кто из задержанных остался в живых. Есть легенда о том, как была запущена машина геноцида. Младотурки предложили армянам разработать новую османскую конституцию. Когда парламентарии принесли законопроект, их заперли в здании и убили. Самых богатых и авторитетных подвесили за ноги и живьем содрали с них кожу. Армяне называют геноцид «Мец Эгерн», от армянского «Великое злодеяние». Грабежи, аресты, казни, голод, унижение – вот через что пришлось пройти тем, кто жил в Стамбуле веками, строил этот чудесный город, торговал на его пестрых базарах и молился в его строгих григорианских церквях. Геноцид положил конец и дружбе Айвазовского с Абдул-Хамидом II. художник демонстративно выбросил все османские награды в Черное море. Армянская диаспора появилась именно тогда, в первой половине непредсказуемого XX века. Пока европейцы убивали друг друга на фронтах Первой мировой, армяне, подобно гранатовым зернам, рассеялись по всему миру. Среди тысяч стамбульских армян, бежавших от геноцида, были родители Шахнура Вахинака Азнавуряна, великого шансонье Шарля Азнавура. Спасаясь от гибели, они преодолели сирийскую пустыню. Спустя десятки лет Азнавур напишет в автобиографии: «Я думаю о том, что мог никогда не увидеть солнце». Несмотря на итоги Стамбульского трибунала над младотурками 1919-1920 годы и вынесение их лидерам смертных приговоров, турецкое правительство отрицает геноцид. Основу этой политики сформулировал Ататюрк. В 1919 году он привел классические оправдания агрессии и открыто возложил вину на армян. Гражданам, признающим геноцид, грозит уголовное преследование. Как это произошло с рядом представителей стамбульской интеллигенции, включая лауреата Нобелевской премии Орхана Памука. Еще один узник совести Хасан Джемаль, внук Ахмеда Джемаля Паши, политический обозреватель из Стамбула. По замечанию журналиста Ахмеда Турана Алкана, в Турции слова «армянин» и «грек» даже сегодня употребляются в качестве ругательства. Геноциду армян в порте посвящены сотни работ, как научных, так и откровенно пропагандистских. Интересно мнение Гранта Динка, 1954-2007 годы, публициста, общественного деятеля и одного из лидеров армянской диаспоры Стамбула. Турецко-армянские отношения необходимо извлечь из колодца глубиной в 1915 метров, говорил Динк. Он сочувствовал обоим народам и в январе 2007 года был убит турецким националистом в центре Стамбула. Впрочем, эта книга не про геноцид, она про Стамбул. Доподлинно известно лишь одно. В результате трагедии 1915-1916 годов армянское население порты и, в частности, Стамбула резко сократилось, но не исчезло. Еще одной важнейшей немусульманской общиной Стамбула, во многом разделившей судьбу греческой и армянской, является еврейская община. Французский историк Эвелин Патлажан отмечает, что X век ознаменовался для Восточной Римской империи расцветом торговли, причем ей занимались еврейские купцы. Главными коммерческими центрами являлись Константинополь, Фессалоники, Салоники и Трапезунд, Трабзон. Обозначенная динамика усилилась в XI веке, и Константинополь превратился в крупный международный экономический центр. Начиная с XI века византийская столица представляла собой мегаполис. На берегах Босфора сложилось мультикультурное урбанистическое общество, в котором евреи играли не последнюю роль. Будучи исключенными из многих профессий, традиционных для христиан и мусульман, евреи заняли ведущее место в бизнесе и заложили основы современного банковского дела. Ключевые банкирские дома на планете принадлежат отпрыскам старинных еврейских родов – Ротшильдам, Голдманам, Барингам, Лоэбам и другим. Основатели еврейских финансовых династий были менялами и ростовщиками. Эти старики сидели в грязных конторках по всей Европе и Ближнему Востоку, в первую очередь в Багдаде, Дамаске, Каире и, конечно, Константинополе, и неутомимо копили богатство для своих детей и внуков. Гобсек, увековеченный в романе Бальзака, являл собой сформировавшийся и узнаваемый образ еврея-ростовщика. Первые упоминания о стамбульских евреях относятся к IV веку. Они населяли район Халкопротея, от греческого «медный рынок», и занимались изготовлением и продажей изделий из меди. В 381 году в Халкопротее уже действовала первая на берегах Босфора синагога. Евреи любили Константинополь и считали его своим. На иврите этот город называется Кушта. Правитель Восточной Римской империи Флавий Аркадий предоставил столичным евреям ряд привилегий. Но его преемник Феодосий II по требованию христианского духовенства лишил их гражданских прав и переселил в предместье Стену, нынешняя Галата. Для управления еврейской общиной Василевс назначил специального чиновника. Ее членам запретили отправлять религиозные обряды. Городские синагоги были переделаны в церкви. При Юстиниане I византийские евреи также были ущемлены в правах. Например, им не дозволялось отмечать Песах, если он календарно предшествовал христианской Пасхе. Раввинов обязали пользоваться греческим либо латинским переводом Библии при чтении проповедей. В 614 году Ираклий I запретил исповедовать иудаизм во всей империи. Но еврейская диаспора Константинополя сохранилась благодаря помощи Мартины, супруги Ираклия, и их сына Ираклиона, будущего Василевса Ираклия II. Летом 636 года аммияды разгромили византийцев в битве при Ярмуке. Немецкий ориенталист Август Мюллер рассказывает, что арабы отбросили врага в ущелье Гейра-Макса, где учинили ужасную резню. Пехота, ядро императорской армии, была уничтожена. Не имея возможности собрать новое войско, Ираклий I удалился в Константинополь. Далее арабы завладели Сирией и Палестиной, и многие иерусалимские евреи бежали в византийскую столицу. Там они присоединились к своим единоверцам, которые активно участвовали в общественной жизни Константинополя. Например, крупный городской мятеж 641 года был организован еврейской и армянской знатью. В первой половине VIII века Ираклиеву ветвь Василевсов сменила Исаврийская династия, опиравшаяся на иконоборческое движение. Столичные евреи оказались перед сложным выбором. Им предлагалось принять христианство или покинуть Византию. Те, кто не пожелал отречься от иудаизма, уехали в Болгарию, Хазарию, Крым и на Кавказ. Еврейская община Константинополя восстановилась только в конце IX века, когда император Лев VI Мудрый позволил свободно исповедовать иудаизм. Большую роль в этом сыграл Второй Никейский собор 787 года, осудивший насильственное крещение. Константинопольским евреям были предоставлены гражданские и политические права. Отныне диаспору возглавлял совет старейшин, ведавший административными, финансовыми и религиозными вопросами. Значительным авторитетом обладали талмудические и галахические мудрецы, дидаскалы, специалисты по вопросам культа, и руководители иешив, иудейских учебных заведений. С XI века в Константинополе стали селиться караимы, крымские тюрки, исповедующие караимизм, религию, родственную иудаизму, и пользовавшиеся древнееврейской письменностью. В Византии и Османской империи считались евреями и иудеями. На берегах Босфора жили и работали знаменитые караимские мыслители Товия бен Моше Ха-Авел и Иехуда бен Элияху Хадаси. Несмотря на это, столичные евреи по-прежнему не являлись полноправными подданными Византии. В XI веке их опять принудительно выселили в Перу, и они ежедневно переправлялись через Золотой Рог, дабы торговать в городе. Константинопольские евреи слыли не только хорошими торговцами, но и прекрасными врачами. Василевсы неоднократно прибегали к их услугам, вопреки запрету православной церкви. Мануил I Камнин, под влиянием придворного лекаря Шлома Мицри, перевел еврейскую общину под юрисдикцию муниципальных властей. В мае 1182 года в Константинополе случился первый масштабный национальный погром. Пострадали евреи и латиняне, католики из итальянских государств, венецианцы, флорентийцы и генуэзцы. Городские средневековые летописцы сообщают, что в XI-XII веках евреи постоянно подвергались оскорблениям и унижениям. Их заставляли исполнять обязанности палачей, палачи считались изгоями, и запрещали ездить верхом. Запрет не распространялся лишь на лейб-медика Шлома Мицри. Несмотря на это, Константинополь оставался крупнейшим еврейским центром Византийской империи. Евреи занимались коммерцией, выделкой кожи, изготовлением медных изделий и шелкоткачеством. В 1203 году крестоносцы, осаждавшие город, сожгли еврейский квартал в Пере, и уцелевшие иудеи рассеялись по побережью Мраморного моря. В 1275-1453 годах в городе проживали только купцы еврейского происхождения из Генуи и Венеции. Османское завоевание 1453 года изменило историю еврейской общины Стамбула. Ее члены получили статус «зимми», который берет начало в VII веке и является моделью взаимоотношений мусульманского государства с его неисламским населением. Статус «зимми» предполагал отсутствие политических прав, но формально гарантировал кафирам свободу вероисповедания и экономической деятельности, а также защиту от преследований, разумеется, за определенную плату – джизью. Это побудило многих евреев, бежавших из Константинополя в 1453 году, вернуться в город. Мехмед II выделил для них несколько кварталов на южном берегу Золотого Рога. Ради развития столицы султан переселял в Стамбул торговцев и ремесленников из Малой Азии и из Балкан. Большие группы евреев прибыли из Болгарии, Албании, Македонии и Греции. Во второй половине XV века в Стамбул начали перебираться евреи из Баварии. Их изгнал оттуда герцог Людвиг IX Богатый, а также из других германских земель – Австрии, Венгрии, Италии. На рубеже XV-XVI веков Стамбул захлестнула волна еврейских иммигрантов с Пиренейского и Иберийского полуострова. Иудеи самим фактом своего присутствия мешали испанской короне превратить Испанию в католическую державу. Османская столица приняла беженцев, согласно фирману Баезида II, иберийских евреев, сефардов, надлежало встречать добродушно. Это неудивительно, сефарды везли с собой деньги. 2 января 1492 года августейшие супруги Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская издали Альгамбрский гранадский эдикт об изгнании со всех территорий Испанского королевства евреев, которые до 31 июля того же года откажутся принять христианство. Тех, кто не выполнил предписание, предавали в руки инквизиции. В Испании существовала должность великого инквизитора. В те годы ее занимал знаменитый своей жестокостью Томас де Торквемада. Золотой век сефардов подошел к концу. Испанская монархия отплатила им черной неблагодарностью. Французский историк Гюстав Лебон отмечает, что прежде в Андалусии насчитывалось 125 процветающих городов. К 1492 году, по завершении реконкисты, их стало 13. В Кордове, чье население достигало 1 миллиона человек, осталось только 42 тысячи жителей. Дело не только в том, что сефарды на протяжении 1500 лет обогащали Испанию и Португалию, но и в том, что победа над маврами стала возможна лишь благодаря финансовой поддержке еврейских банкиров. Среди тысяч сефардов, обретших в Стамбуле новый дом, оказалась наследница аристократического рода Беатрис де Луна Мендес, хана Наси. Рано овдовев и будучи невероятно богатой, она щедро помогала нуждающимся соплеменникам, за что получила прозвище «Донна Грации» — «Милостивая госпожа». Беатрис приехала в османскую столицу в 1553 году и вместе с племянником Иосифом Наси была представлена ко двору Сулеймана I. Йосеф подружился с шехзаде Селимом, будущим султаном Селимом II, а Донна Грация с разрешения Сулеймана руководила еврейской общиной города вплоть до своей смерти в 1569 году. Она славилась умом, предприимчивостью и благотворительностью, а также издала перевод Библии на ладино, язык средиземноморских евреев. Стамбульская синагога «Ла Синьора» названа в честь ханы Наси. Помимо караимов и сефардов, на берегах Босфора проживали общины романиотов, коренных турецких евреев, и ашкеназов, евреев из Центральной Европы. Последние перебрались в османскую столицу в 1520-1530 годах из венгерских земель, завоеванных Сулейманом I. Падишах выделил для них целое стамбульское предместье – Хаскёй. Несмотря на различия между общинами, все они воспринимались османской администрацией как один милет, которым по традиции руководил лидер романиотов. Его основными полномочиями являлись сбор налогов, ведение внутренних дел иудеев и представление их интересов перед султанскими властями. К середине XVI века численность еврейского населения столицы увеличилась до 50 тысяч человек. В Стамбуле жили выдающиеся иудейские мыслители и философы. Евреи доминировали в судовладении, банковском деле и коммерции. Некоторые ремесла, например, производство огнестрельного оружия, начали развиваться только после прибытия в город евреев. Самые богатые и влиятельные члены общины чеканили монету и собирали таможенные пошлины. Их финансовая деятельность являлась одним из ключевых факторов расцвета Стамбула в XVI веке. Параллельно увеличивалось и благосостояние еврейской диаспоры. Уже во второй половине XVI века некоторые иудеи владели роскошными особняками, не уступавшими дворцу великого визиря. Об умении столичных евреев вести торговлю ходили легенды. Стамбульская поговорка гласит, что еврей может продать бедуину песок. Кнут Гамсун повстречал такого виртуозного продавца на Гранд-базаре. «Он человек образованный», — пишет Гамсун. «Он представляется Абдул. Бывал в Европе, в Америке на Всемирной выставке. Владею всеми языками. Это был еврей». Помимо коммерции, стамбульские евреи преуспели в медицине, литературе, дипломатии. Они занимали высокие посты, входили в ближайшее окружение султанов и пользовались немалым влиянием при дворе. Так мужчины трех поколений сефардской семьи Хамон, Йосеф Хамон, его сын Моше и внук Йосеф, были личными врачами Баезида II, Селима I, Сулеймана I и Селима II. Завоевав доверие падишахов, евреи выступали в защиту своих соплеменников. Например, по просьбе Моше Хамона Сулейман I издал фирман, запрещавший обвинять евреев в ритуальных убийствах. Врач Шломо бен Натан Ашкенази добился отмены указа Мурада III об избиении стамбульских евреев за ношение дорогой одежды. В последней четверти XVI века огромную власть обрела Эстер Хандали, Эстер Кира, фаворитка София Султан, матери Мехмеда III. Эстер участвовала в разрешении дипломатических конфликтов и назначении высших чиновников империи. Также, по слухам, она имела доходы со всех взимаемых в Стамбуле пошлин и собирала взятки для Софии Султан. В 1600 году, во время очередного бунта, янычары разорвали Эстер на куски и прибили их к дверям домов горожан, дававших ей взятки. Еврейская диаспора Стамбула не была однородной. Так, в XVI, первой половине XVII века, в столице насчитывалось около 40 еврейских общин, которые объединяли уроженцев одной страны или города. Каждая община придерживалась собственных обычаев, ревностно охраняла свою независимость и имела отдельную синагогу, суд и иные учреждения. Первая половина XVI века ознаменовалась для Стамбула расцветом еврейского и армянского книгопечатания. В городе возникли десятки типографий. В отличие от Европы, в порте иудейские книги не уничтожались, что привлекло на берега Босфора еврейских печатников из Италии, Испании, Португалии. Они привозили в османскую столицу не только типографское оборудование, но и рукописи христианских, мусульманских и иудейских мыслителей. В 1493 году Давид ибн Нахмиас и его сын Шмуэль опубликовали первую в порте печатную книгу «Труд Арбаа Турим» раввина Якова бен Ашера. В период с 1518 по 1530 год только в типографии ибн Нахмиасов вышло более 100 наименований книг. В XVII-XVIII веках в Стамбул продолжали приезжать сефарды и ашкеназы, однако с XVII века положение столичных иудеев постепенно ухудшалось. Отчасти это объясняется экономическим и политическим кризисом в Османской империи при Мехмеде III и Ахмеде I. Кровавая расправа над Эстер Хандали в 1600 году означала, что община постепенно теряет силу и влияние. В 1633 году Мурад IV обвинил стамбульских евреев в убийстве мальчика из турецкой семьи. Заявление султана спровоцировало погром. Экономический упадок и антисемитские настроения не были единственными причинами ослабления общины Стамбула. Настоящим бичом для иудеев стали пожары, уничтожившие ряд еврейских кварталов. После пожара евреи переселялись в другие части города. Это повлекло за собой разрушение системы землячеств. Впрочем, столичные евреи оставались весьма состоятельными. Например, в 1648-1649 годах они выкупили несколько тысяч иудеев, уведенных в рабство татарами. Благодаря обширным международным связям и дипломатическим усилиям стамбульской общины, деньги на выкуп пленных прислали также богатые евреи Амстердама, Рима, Венеции и Генуи. В 1658 году произошло знаковое для стамбульской диаспоры событие. В городе 9 месяцев жил Шабтай Цви, центральная фигура крупнейшего в еврейской истории после восстания Бар-Кохбы. Восстание Бар-Кохбы – антиримское восстание в Иудее в 132-135 годах, также известно как Третья Иудейская война, мессианского движения. Раввины изгнали Шабтая из Стамбула, но община раскололась. Большинство считало проповедника мошенником или сумасшедшим, однако меньшинство его поддержало. Страсти по Шабтаю не угасли в столице до первой четверти XVIII века. активная деятельность его единомышленников способствовала разобщению и упадку стамбульского еврейства, вплоть до того, что многие иудейские финансисты и торговцы, готовясь к приходу Мессии, забросили свои дела и лидирующее положение в коммерции и банковском деле заняли греки и армяне. XVIII век выдался для стамбульских евреев очень тревожным. Муниципальные власти снова запретили им носить дорогую одежду, в городе возобновились погромы, основной еврейский квартал Хескёй сгорел дотла в 1740 году и не был восстановлен. В 1715 году еврейские лодочники, осуществлявшие переправы через Босфор и Золотой Рог, организовали один из первых в мире профсоюзов. Позже профсоюзы создали рыбаки, виноторговцы и продавцы фруктов. Реформы Танзимата значительно расширили права национальных и религиозных меньшинств порты. Теперь стамбульских евреев принимали на военную и гражданскую службу. В 1852 году Готье, гуляя по еврейскому району Балат, отметил, что местные жители уже не подвергаются унижениям и грабежам, но еще не чувствуют себя в безопасности и потому разыгрывают комедию нищеты. Готье характеризует иудеев Балата как грязных, скаредных и убогих, но отнюдь не бедных. Они прячут золото под лохмотьями и мстят грекам и туркам ростовщичеством. Столичные евреи, греки и армяне выживали благодаря своей образованности, изобретательности и коммерческой хватке. И здесь турки не могли составить им конкуренцию. В 1869 году османский политик Али Суави утверждал, что иудеи и христиане вкладывают все средства в торговлю, а мусульмане тратят их на покупку земли. В 2009 году слова Али Суави подтвердил Эрдоган. Будучи мэром Стамбула, он обнаружил, что евреи вместо приобретения недвижимости арендуют торговые места. Деньги, вложенные в бизнес, работали, обогащая своих хозяев. «Мы, мусульмане, закапываем деньги в землю. Мы не участвуем в коммерческой жизни», — сетовал Эрдоган. Подобные моменты столетиями определяли ведущую роль иудеев в городской экономике. К началу XX века численность еврейской общины Стамбула составляла около 55 тысяч человек. Большинство евреев обеднело, они занимались мелкой торговлей и рыболовством, трудились грузчиками и лодочниками. Некоторые зарабатывали на жизнь тем, что нарезали папиросную бумагу. В состоятельную верхушку входили крупные торговцы, банкиры и владельцы предприятий по производству одежды и предметов роскоши. Так под Стамбулом располагался единственный в порте стекольный завод, принадлежавший еврею из Салоник. Среднюю прослойку составляли евреи, получившие светское образование. Они служили в стамбульских филиалах европейских банков и страховых обществ, работали в газовых и водопроводных компаниях, а также в госучреждениях. Высоких должностей достигали единицы. Например, Элияху Кохин стал личным врачом Абдул-Хамида II. Османская столица до Первой мировой войны представляла собой один из мировых центров сионизма. Сионизм – политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Израиле, Эрец Исраэль. Голда Меир в автобиографии вспоминает о своем друге, израильском политике Моше Давиде Ремезе. Он изучал право в Константинопольском университете, где познакомился с другими основателями еврейского государства – Давидом Бен-Гурионом, Ицхаком Бен-Цви, Моше Шаритом и Виктором Якобсоном. На рубеже XIX-XX веков Палестина как историческая область была частью порты, но не являлась отдельной административной единицей. Разделенная на три части, она входила в сирийский и бейрутский вилаеты и иерусалимский санджак. Евреи понимали, что их мечта о переселении на родину осуществима лишь в рамках договоренности с султаном. Теодор Герцль, 1860-1904 годы, основоположник доктрины сионизма, летом 1896 года приехал в Стамбул, где провел 11 дней, безуспешно добиваясь встречи с Абдул-Хамидом II. Есть мнение, что падишах отказался продать евреям Палестину. Однако в годы его правления, 1876-1909, иудеи получили право приобретать палестинские земли в частную собственность. Параллельно завершилась аграрная реформа, позволившая создать в Палестине рынок недвижимости. Евреи начали активно скупать в Палестине земельные участки, а затем и переселяться туда. Герцль обосновал необходимость создания Эрец-Исраэль в памфлете «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса» 1896. 1936 год. Имея на руках опубликованный программный труд, он через великого визиря Халиля Рифат-Пашу сделал Абдул-Хамиду II предложение, согласно которому еврейские финансисты помогут Порте расплатиться с долгами, общей суммой 85 миллионов фунтов стерлингов, а взамен султан разрешит евреям эмигрировать в Эрец-Исраэль. По легенде, падишах ответил: «Когда мою империю расчленят, вам, может быть, удастся заполучить Палестину даром. Но расчленить можно только труп империи. Пока она существует, я никогда на это не соглашусь». Идея переселения евреев на историческую родину была далеко не безобидной для целостности османского государства. Эпоха многонациональных империй, к коим относилась блистательная Порта, заканчивалась. В конце XIX века в России возникло понятие «сын турецко-подданного». Так именовал себя и литературный персонаж Остап Бендер. На рубеже XIX-XX веков фраза «сын турецко-подданного» означала не «сын турка», а «сын еврея». В России для евреев существовали ограничения на место жительства, учебу, род занятий и так далее, включая черту оседлости. Многие евреи из южных губерний, недовольные ущемлением своих прав, принимали османское подданство. Для России они превращались в иностранцев, на которых прежние ограничения не распространялись. Евреи-коммерсанты становились подданными султана еще и для того, чтобы получить налоговые льготы. Судя по всему, предки Остапа Бендера имели еврейское происхождение. После Октябрьской революции 1917 года некоторые евреи, переехавшие в Порту, вернулись в Новую Россию с женами и детьми. Вероятно, отец великого комбинатора был одним из них. Одесситы Илья Ильф и Евгений Петров окрестили своего героя сыном турецко-подданного, дабы не раздражать цензоров его национальностью, и одновременно сделали ее понятной читателю. Конечно, Абдул-Хамид II мог запретить евреям селиться в Палестине, но удержать их в городе на берегах Босфора уже не представлялось возможным. В первой четверти XX века число стамбульских евреев снова уменьшилось. Они покидали османскую столицу во время Балканских войн 1912-1913 и войны за независимость в Турции 1919-1923 и бежали в Европу, преимущественно в Испанию и Францию. Среди них были представители знатных городских кланов – Леви, Гарлахи, Карасса. За границей многие преуспели. Например, Исаак Карасса в 1919 году основал в Барселоне компанию «Данон» по производству йогурта. В 1940 году нацистская Германия оккупировала Францию, и эмигранты пожелали вернуться, но Турция не спешила их принимать. Турки ссылались на логистические проблемы. Вывозить евреев морем в военных условиях было опасно, а в поездах крайне затруднительно, ибо транзитные страны являлись союзниками Третьего Рейха или пытались сохранить нейтралитет, и потому не разрешали проезд евреев через свои территории. В то же время правительство Ататюрка соглашалось на репатриацию беженцев, от которых ожидало практической пользы. Так, до 1939 года Турецкая республика приняла несколько сотен евреев, деятелей науки и культуры, спасавшихся от нацистского режима в Германии. Они реорганизовали Стамбульский университет, создали первую в городе консерваторию и обещали пройти воинскую службу. В 1941-1942 годах Турция ожидала немецкого вторжения и держала под ружьем миллионную армию. Евреи прибывали двумя путями. Те, кто жил на юге Франции, отплывали в Стамбул из Марселя. Парижские и бельгийские евреи выезжали по железной дороге. Для них к поезду, следовавшему в Стамбул, цепляли дополнительные вагоны. Вагонов и кораблей катастрофически не хватало, а сумма за возвращение в Турцию возросла с 3000 до 10 тысяч франков. Евреям, оставшимся в Стамбуле, тоже пришлось несладко. В 1942 году турецкие власти сначала обложили иудеев Биоглу огромным налогом на недвижимость, а потом сослали их в трудовые лагеря Ашкале, более чем за 1000 километров от Стамбула. Несмотря на невзгоды, евреи, греки и армяне выживали всегда и везде. Одни рассеялись по миру, но сохранили свой язык и культуру, другие продолжили работать уже в Турецкой республике. Облик Стамбула был бы иным без коммерсантов Теодора Наума и Абрахама Камондо. Первый подарил городу оперный театр, второй — знаменитую лестницу в Биоглу. основателя современного турецкого театра Акопа Вардавяна, издателя почтовых открыток Макса Фрухтермана, благодаря ему до нас дошло множество видов старого Стамбула, ательера Мкртыча Токатляна, королевы борделей Матильды Манукян, писателей, журналистов и публицистов Этьена Махчупяна и Гранта Динка, актера и драматурга Мкртыча Пешикташляна, певицы Розы Эскенази, аккордеонистки Анаит Варан, династии султанских переводчиков Янакизаде, Калмакизаде, Ипсилантизаде и Михалзаде, композитора Амбарцума Лиманджана. С помощью изобретенной им нотописи были зафиксированы тысячи османских музыкальных произведений. Архитекторов Бальянов, поэта Константина Сакавафиса, создателя турецкого алфавита Акопа Мартаяна, фотографов Базиля Каргопула, Николая Андреаменоса, Мариам Шагинян и, конечно, Ары Гюлера. 20 век ознаменовался для нетурецких общин города не только двумя мировыми войнами, геноцидом и холокостом. Греки, армяне и евреи пережили малоазийскую катастрофу. Малоазийская катастрофа, изгнание христианского греческого населения из Малой Азии, заключительным этапом малоазийской катастрофы стал греко-турецкий обмен населением в 1923 году. Гонения и погромы. Последний массовый погром произошел в Стамбуле 6-7 сентября 1955 года. Тогда пострадали около 80 церквей, 4,5 тысячи магазинов, 2,5 тысячи квартир и 40 школ. Были поруганы христианские кладбища, турки разбивали надгробия, вскрывали могилы и оскверняли трупы. По словам Памука, все началось с того, что в Салониках агент турецких спецслужб бросил гранату в дом, где родился Ататюрк. Спецвыпуск стамбульских газет растиражировал эту новость в сильно преувеличенном виде, и на площади Таксим собралась разгневанная толпа. Первым делом ее ярость обрушилась на лавки в Биоглу, затем волна насилия захлестнула весь город. Самые страшные события развернулись в греческих районах Фенере, Артакёе, Балыклы, Саматье. Погромщики по свирепости не уступали солдатам Мехмеда Фатиха, ворвавшимся в Константинополь в мае 1453 года. Они грабили и жгли магазины, врывались в дома, истязали гречанок и армянок. Любому немусульманину, очутившемуся на улице в ту ночь, грозило линчевание. Беспорядки превзошли все представления христиан и иудеев о восточной жестокости. На два дня город превратился в настоящий ад. Погром 6-7 сентября 1955 года поставил точку в тысячелетней истории ромейской греко-православной общины города. Физически она не подверглась полному уничтожению, но ее привилегированный статус, обусловленный еще византийским наследием, был безвозвратно утерян. Эскалация враждебности к ромеям ускорила эмиграцию греческой диаспоры Стамбула. Спустя год после погрома знаменитый турецкий баскетболист греческого происхождения Яковос Билек направил письмо премьер-министру Аднану Мендересу, в котором просил дать грекам возможность дальнейшего существования в нашей прекрасной и счастливой Турции. Мендерес не ответил. История показывает, что межнациональные конфликты временно затухают, но при первом же удобном случае вспыхивают с новой силой. Если стамбульские греки и евреи отказались от мести, то армяне ничего не забыли и никого не простили. Геноцид служил оправданием деятельности армянских боевиков. В октябре 1919 года в Ереване состоялся 9-й съезд Дашнакцутюн, на котором было решено начать операцию «Немезис», названную в честь греческой богини возмездия. Ее целью провозгласили ликвидацию османских лидеров, виновных в геноциде. Французский исследователь Жерар Шальян считает это событие редким случаем, когда террористическим путем пытались восстановить справедливость и отомстить за истребление народа. В 1975 году потомки армян, бежавших от геноцида в Ирак и Сирию, создали в Бейруте армянскую секретную армию освобождения Армении АСАЛА. АСАЛА от английской аббревиатуры Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia. В ее послужном списке убийства турецких политиков, нападения на посольство Турции по всему миру и диверсионные мероприятия. Стамбул являлся желанной целью для АСАЛА. Но единственный теракт, операция «Акоп Акопян», имел место 16 июня 1983 года, когда Мкртыч Мадарян открыл стрельбу на главном городском рынке Гранд-Базаре. Впрочем, Стамбул издавна славится разнообразием наций, культур и религий. Восточный, западный, османский, турецкий, мусульманский и христианский, залитый кровью и опаленный огнем освободительных движений, желанный и недостижимый, этот город на протяжении столетий принадлежит всем и никому. Греки, армяне и евреи по-прежнему живут на берегах Босфора. Стамбульская маленькая Армения располагается в районе Кумкапы. Авторитетные греческие семьи, кантакузины, палеологи отдают детей в старинные школы Фенера, Заграфион и Великую школу наций. В рыбных ресторанах исполняют рембетико, греческие любовные и блатные песни 1920-1930-х годов. В Балате работают модные кафе. Район известен своими инстаграмными местами, например, улицей с зонтиками Мердевенлы Мектеп. Также популярны улицы с разноцветными домами Керемит и Мердевелы Йокуш. Наряду с путеводителями Стамбул-греческий, Стамбул-армянский и Стамбул-еврейский можно написать еще один – Стамбул-русский. Связи Руси с Византией, а потом России с Османской империей и Республиканской Турцией всегда имели сложный характер. Константинополь был одним из лейтмотивов русской философии вплоть до XX века. Духовные соратники, непримиримые враги, политические противники и деловые партнеры – вот далеко не полный список эпитетов, которые характеризуют эти государства. Будучи центром мира мусульманского, город на берегах Босфора долгое время представлял собой культурный центр русского мира. Следующая глава о захватывающей истории взаимоотношений России и Турции, о влиянии Константинополя и Стамбула на становление и развитие русской государственности, а также о многовековых мечтах и традициях, не имеющих срока давности.